Глава 11. Про сливочное мороженое, жаркий день и настоящий снег. Сначала Прутик не хотел умываться. Потом Прутик не желал пить молоко. «Если ты не будешь каждое утро умываться, если ты не будешь пить молоко, — сказал тогда Самоделкин, — я не сделаю для тебя кораблик». Прутик моментально выпил молоко и съел румяную булку. Карандаш приготовил для Самоделкина все инструменты, какие было нужно. Но пока он их рисовал, неугомонный Самоделкин учил Прутика разговаривать. «Скажи, моторчик, моторчик, — повторил мальчик. Скажи, лампочка, лампочка». «Ты очень способный мальчик», — похвалил Самоделкин. «Я очень способный мальчик». «Тогда скажи, вертолет, вертолет». «Просто замечательно», — радовался учитель. «Мы сегодня выучим самые хорошие слова». Но через несколько минут Прутику стало скучно. Вместо «вентилятор» он говорил «вертилятор», а вместо «лопатка» — «копатка». «Ты его замучил», — вмешался Карандаш. «Нельзя так учить все в один день. Мальчик все перепутает». «Вот-вот», — обиделся учитель. «Мне говорил, а сам что делаешь? Мешаешь воспитывать? Я тебе советую». «Ты сначала сам нарисуй такого мальчика, а потом советуй», — перебил Карандаш. «Мне кажется, у него даже голова заболела». «Заболела», — весело повторил мальчик. Тогда Карандаш и Самоделкин подбежали к нему, стали щупать голову мальчика, ахать и охать. «Просто ему жарко», — сказал Самоделкин. «Жарко», — подхватил мальчик. «Надо что-то придумать», — взволновался Самоделкин. «Я нарисую снег. Мальчику будет прохладней», — решил художник. А между тем и в самом деле было очень жарко. Цветы на бульваре перестали пахнуть. Летнее солнце так нагрело улицы, каменные дома, что все окна в городе блестели жарким огнем. Автомобили, фонтаны ездили по городу, поливали мостовые, тротуары, газоны, деревья, мальчишек, а взрослые смотрели на них и почему-то вздыхали. Самоделкин тоже нагрелся, ведь он был железный. «Ты горячий, как утюг», — сказал Карандаш, рисуя белый снег на зеленой травке. «Чудо, чудо, смотрите, снег!» — закричали вдруг на бульваре мальчишки. «Настоящий снег!» «Невероятно!» — сказали прохожие. «В самом деле снег! Просто чудо!» Снег лежал чистый, прозрачный, белый-белый, очень холодный. Рядом шуршали зелеными листьями деревья. На клумбах цвели горячими огоньками яркие цветы. Люди вздыхали от жары, обмахивались носовыми платками, газетами. У продавщиц мороженого таяло в ящиках эскимо. А тут искрился на солнце крепкий льдистый снежок. Настоящий снег. Его трогали пальцами, гладили. Улыбались ему. Фотолюбители снимали снег на цветную пленку. Один художник-любитель тут же стал писать картину под названием «Летний снег». И все были рады. Всем как будто стало прохладнее. Подошла тетя в белой косынке, в белой куртке, с белым ящиком на ремне через плечо. Посмотрела на снег, потом на Карандаша и ахнула. «Где ж ты его достал, такую радость? У меня мороженое тает, лед на базе кончился. Ну, думаю, пропало, погибнет мороженое». Вдруг слышу, кричат: «Снег, снег!» Она поставила ящик в свежий хрусткий снежок, потом вынула завернутую в серебряную запотевшую бумажку эскимо и дала Карандашу, Самоделкину и Прутику. «Берите, милый гостинчик, берите, не стесняйтесь!» Это была продавщица мороженого. Если бы кто-нибудь остановил ее в ту минуту и рассказал ей, какие беды принесет карандашу и самоделкину эскимо на палочке, она, веселая продавщица, никогда и ни за что не дала бы карандашу мороженого. К сожалению, никто ничего не сказал, и карандаш мигом уплел мороженое и облизал палочку. Глава 12, в которой Веня Кашкин разбивает окошко. Веня Кашкин тоже пришел на бульвар. За ним шагали ребята с игрушечными пистолетами в руках, с деревянными саблями на боку. И тут же настоящие крепкие снежки замелькали в воздухе. Это мальчишки из команды Вени Кашкина стали кидать снежки. Бац! Бац! «Ах, разбойники!» — скрикнула прохожая старушка. Чей-то меткий снежок угодил ей в спину. «Это что ж делается-то?» «Разве они разбойники?» — хотел спросить карандаш, но колючий снежок залепил ему рот. «Безобразие!» — возмутились прохожие. — Надо немедленно прекратить эту войну. — Уйдем отсюда, — сказал карандаш, вытирая платком шею, потому что снег попал ему за шиворот. Но Прутик и не думал уходить. Он слепил снежок и собрался бежать к мальчишкам. Самоделкин вовремя схватил его за курточку. — Не хочу домой! — кричал Прутик. Он вырывался, он дрожал от нетерпения, он глядел на мальчишек воинственными глазенками, но Самоделкин крепко держал его. «Не ходи к ним, ничему хорошему они тебя не научат», — говорил Самоделкин. «Пора делать кораблик». Ну, конечно, при слове «кораблик» Прутик сразу перестал вырываться, хотя снежная битва была в самом разгаре. Веня размахнулся и бросил новый снежок. Бац! Блям! Дзынь! Это снежок нечаянно угодил в окошко соседнего дома. Дзынь! Блям! Это на тротуар упали осколки стекла. «Я так и знал! Негодный мальчишка!» — сказал тогда сердитый голос в окошке. «Я так и знал! Я предупреждал! У других дети как дети, а этот начитался книжек про войну, бегает с пистолетом, как разбойник, воюет целыми днями, ничем больше не занимается, ничего не делает, настоящий лентяй!» Сердитое окошко захлопнулось, только уцелевшие стекла звякнули раздраженно. «Дзынь!»